Глава 21. Утром я вновь проснулась в постели демона. Да что за напасть? Я ведь стулья передвинула, купол навесила, охранку поставила. Как он умудряется перетаскивать меня к себе, и почему я не просыпаюсь от его действий? Как с ним бороться за свободу личных границ? Хоть я и высыпаюсь отлично, в тепле и на мягкой перине, все же он похититель и бандит, или пират. А его замашки грубые и неотесанные. Ворчана капитана подошла к шкафу и вытащила теплые вещи. Он и здесь не обманул. Шкаф ломился от теплых женских вещей моего размера. Прихватив нужное и умывшись, я вышла с твердым намерением серьезно поговорить с мужчиной. На палубе накрыт столик на одну меня. Капитана нет. После завтрака ко мне вышел док вместе с матросами. Отправила всех обратно. Сначала проверю троих пациентов, которых уже лечила. Док любезно проводил в каюту к первому с ногой. Парень завтракал похлебкой и выглядел замечательно. Увидев меня, вскочил. «Сядь немедленно. Тебе еще рано нагружать ногу». Остановила его порывы. Он тут же бухнулся на койку и улыбнулся во все свои кривые зубы. «Ваше Высочество, я так благодарен вам! Меня зовут Артур, я навеки ваш слуга, сделаю все, что попросите!» «Так, во-первых, я не Высочество, а Арина. Во-вторых, мне не нужны слуги!» Прервала я высокопарную речь парня. Молодой мужчина вот совсем не расстроился, кивал, как китайский болванчик, и улыбался. Я попросила его лечь, развязала бинты, проверила ногу. Заживало все очень даже хорошо. Забрала у доктора чистые тряпки и зелья. Слава богам, он купил все у драконов. Сделала новую перевязку и, наказав не двигаться до завтрашнего дня, вышла к двум оставшимся пациентам. С ними дела обстояли получше. У первого рука зажила, и он показывал недюжинную силу, пожимая мою конечность. А второй выпустил над моей головой разноцветные искорки в форме бабочек. Оценила, покраснела, махнула на них и вышла обратно на открытый воздух. «Зовите ваших матросов!» Смилостивилась я. Испорченное настроение было поднято этими простыми, работящими молодыми мужчинами. А демон пусть горит в своем синем пламени. Возможно, я подружусь со всеми матросами, и они согласятся уступить даме отдельную каюту. Док свистнул, сунув два пальца в рот, и на палубу выскочили десяток матросов. Я опять выбрала двоих особо тяжелых, остальные не шибко расстроились и занялись своей работой. До обеда управилась с небольшой язвой, которая никак не хотела заживать, что только мужчина не делал. Второму поправила неправильно сросшиеся ребра и, оставив пациентов, вышла на обед. «Кэп просил передать это тебе, принцесса!» — пробасил док, ставя на стол саквояж. «Что там?» Я заинтересованно подалась вперед. Мужчина раскрыл чемоданчик. Внутри саквояжа лежал набор целителя. Чистые бинты, шины, мази, стеклянки с зельями, мерные стаканчики, кристаллы сомалея, небольшая горелка, колбы для замешивания лекарственных трав, хирургические инструменты, новенькие, хромированные, книга по истории магии, созидания и целительству. «Это все мне?» Я провела пальцами по корешку одной из книг. Док кивнул и, подмигнув, ушел обратно в каюты. Я подняла глаза, ища на капитанском мостике демона. Но Велитара не было. Зато ко мне шел матрос с подносом. Убрала саквояж под ноги. Мужчина сервировал стол, с интересом посматривая на меня. Отметила, что он ставит приборы на две персоны. «Значит, Кэп выйдет ко мне». «Ваше Высочество!» — заговорил мужчина, разложив чистую посуду. «Арина, зови меня просто Арина!» — отмахнулась я. «Я Итер!» — представился он. «Очень приятно». «Спасибо за брата. У нас перед вами долг жизни». «Перестань, нет никаких долгов». «Есть, и мы вам поможем», — зашептал он, посмотрев за свою спину, увидел идущего к нам демона и, подмигнув, сбежал. Я задумалась. «Кажется, работает мой план по нахождению союзника в стане врага. Вот только нужны ли мне союзники, если демон и так везет меня на север? Нужно подумать». Велитар уже подошел ко мне, загораживая солнце. «Здравствуйте, капитан!» Окинула его пристальным взглядом, задержавшись на гладко выбритом подбородке. Все 2 дня он был с недельной щетиной, переходящей в бороду, а теперь вот побрился, стал будто бы моложе. «Добрый день, принцесса!» Хмыкнул он, ногой отодвинув стул и уселся напротив меня. «Не устала?» «Нет. И спасибо за саквояж», ответила, возвращаясь на свое место. «Рад, что тебе понравилось». Мы ненадолго замолчали. Я разглядывала его, он меня. Велитар был очень симпатичным мужчиной. Широкий разворот плеч, высокий, все 2 метра, наверное. Я рядом с ним, как блоха рядом с Друкхом. Мой рост, к слову, всего 170 сантиметров. У него черные короткие волосы с выбритыми висками, брови широкие, кустистые, с изломом. Левая бровь будто специально с выбритой полоской на конце. Мода была на земле в начале 0-х. Все выбривали себе бровки, делали интересные двойные, тройные полоски. Демон же вряд ли отдавал дань земной моде. На брови белел небольшой шрам. Отвлеклась. Нос широкий, не раз сломанный, поэтому немного кривоватый. Губы пухлые и красиво очерченные. А глаза? В эти глаза можно влюбиться. Чернильно-черные, с пушистыми ресницами. В них столько развратного, порочного, искушающего, запретного. Мне определенно нужно держаться от него подальше. Он похож на итальянца, темной кожей, жгучими очами, а вот по габаритам совсем не итальянец. Они более складные. «Насмотрелась?» — усмехнулся мужчина. «Ешь, пока не остыла». Вот это я, конечно, залипла. Даже не обратила внимания, что уже принесли горячее. Заморгала и нахмурилась. «Я хотела с вами поговорить». «Внимательно слушаю». Велитар приступил к обеду, бросая на меня ироничные взгляды. «Хватит перетаскивать меня к себе на кровать. Я согласилась делить с вами каюту, но не постель». «Тебе плохо спится?» Выгнул свою нестандартную бровь этот бандит. «Плохо». Соврала я и твердо посмотрела, а его губы растянулись в гадкой улыбке. «У меня есть жених!» «Хорошо, я тебя понял». Отступил демон, но улыбаться не прекратил. Бесит. Мы замолчали, утоляя голод. После обеда хотела сбежать, но Кэп предложил другой досуг, а именно посмотреть на горизонт с капитанского мостика. Согласилась. Постоять за штурвалом очень хотелось. И нет, не из-за демона. Мы поднялись по ступенькам на возвышение. Велитар подвел меня к штурвалу, уложил мои руки на него, сам же остался за спиной. Очень близко. Едва касаясь своей мощной грудью. Я постаралась отрешиться от всего. Если отбросить всю ситуацию... Мне нравилось находиться на этом корабле. Я давно не чувствовала этой свободы, которая была у меня здесь. Глупо так думать, наверное, ведь я пленница у демона. Но к 3-му дню моего пребывания на этом огромном черном судне я с уверенностью могу дышать полной грудью, не заботясь о том, что подумают люди, не заботясь о правилах и о чужих чувствах. Возможно, я слишком наивна и романтизирую свое заточение. Но в Авеле я жила в постоянном напряжении, ожидая подвоха от королевской семьи. Единственный светлый луч — Арван. Но и с ним у нас не все гладко. Мы так и не поговорили. И я не знаю, что он ко мне чувствует. Я для него всего лишь долг перед короной или что-то большее. Но здесь и сейчас я даже уже матросов не боюсь, не говоря уже о демоне. К демонам у меня особое отношение. Наверное, все дело в этом, ведь они шаолинские монахи, как говорит Вера, хотя вот этот, который за моей спиной, совсем на монаха не похож. Я размышляла над своей судьбинушкой и бездумно крутила штурвал. Демон лишь иногда останавливал меня, и я крутила в обратную сторону. Велитар раскинул руки, непонимающе проследила, подняла голову, косясь на него. Демон разгонял тучи и ударил по парусам потоком холодного воздуха. Ветер растрепал мои волосы, а штурвал сам с собой закрутился. «Держи крепче, принцесса!» Пробасил он, склонившись, и уложил свои ладони поверх моих. Велитар задал нужное направление. Удерживать штурвал становилось тяжелее. Его все время уносило влево, но управлять кораблем мне понравилось. Демон временами зычно кричал на матросов и боцмана. «Придерживайся этого курса!» Приказал Велитар, отпустил мои руки и отошел. Я повернула голову посмотреть. Мужчина встал ко мне спиной и, раскинув руки, шаманил с погодой, полностью закрывая нас густым плотным туманом, нагоняя грозовые темные тучи, даже молнию видела сквозь этот туман. Причем впереди была ясная погода, не облачко на небе. Насторожилась, прищурилась и выпустила руль. «Они нас нагоняют, да?» Сурово спросила я. Демон кинул на меня нечитаемый взгляд, чертыхнулся себе под нос и перехватил управление. Штурвал вовсю крутился, совершенно не удерживая наш корабль в правильном направлении, отчего судно накренилось при резком повороте. Я не устояла на ногах и, вскрикнув, заскользила к краю борта. Велитар, чертыхнувшись, закрутил штурвал в другую сторону, останавливая крен, и выпустил силу, создав ледяную корочку, в которую я на всей скорости влетела. Я разозлилась на демона. Думала, он по доброте душевной пустил меня посмотреть на управление, а он руки мои занял, чтобы моих спасителей изничтожить. Даже плетение заклинаний делать не стала, просто послала всю силу своей злости в Велитара, снося его к другому краю корабля. Он немного заскользил и, зарычав, начал двигаться ко мне. Еще и умудрился позвать штурмана. Мужчина, которого я до этого не видела, тут же перехватил штурвал, создал вокруг себя купол, защищаясь от взбешенного демона и не менее злой меня. Немного выдохлась, но сдаваться не собиралась. Манипулятор, мерзавец! Они сейчас там, где бушует ураган, вовсю гремит гром и воет ветер. А я здесь выдумываю себе красивую картинку, вместо того, чтобы бороться с захватчиком. Закончила? Нет, только начала. Огрызнулась я и, создав фаербол, послала в демона. Он перенаправил его и пробил собственную мачту. Остальные 4 фаербола также были перенаправлены. Один пробил парус, второй — тросы, остальные 2 ушли в океан. «Перестань ломать мой корабль!» — заорал он и схватил за предплечье. «Успокой погоду!» Я ткнула назад, показывая на плотный туман. «Ничего с твоими спасителями не случится. Они тоже демоны и умеют управлять силами холода. А из-за тебя пострадали мои люди!» Рявкнул он и повернул к лежащей посередине палубы огромной мачте и стонущих людей под ней. Пальцы опять заколола, прижала их к груди демона и выпустила силу. Но, как и с лордом Айкальдом на балу, моя сила ничего не сделала Велитару. Он лишь шумно дышал и смотрел в глаза, полыхая голубыми огнями. Капитан с рыком подался вперед, впиваясь в мои губы яростным поцелуем. Вместо того, чтобы оттолкнуть, я ответила на этот поцелуй, схватила его за волосы на затылке, прижимаясь сильнее, теснее, борясь и кусая. Почувствовав его руки на ягодицах, дернулась и оттолкнула. «Не смей!» — полузадушенно прошипела, обхватывая плечи руками и дрожа то ли от холода, то ли от надвигающейся фобии. «Иди займись делом, полечи, бедолаг!» — выплюнул Велитар и рявкнул на свободных матросов. Я стояла и тряслась, словно меня окатили ледяной водой. В глазах застыли злые слезы. На собственное тело, на демона-мерзавца, какая к черту романтика! Все это чушь! Хочу вернуться домой, к моему Арвану! «Принцесса!» — позвал док. «Тут нужна твоя помощь!» Я медленно повернула голову, смотря на стоящего внизу мужчину. Мачту уже подняли, и демон сам лично занимался починкой устроенной нами разрухи. Сглотнула и перевела взгляд на штурмана. Он хитро улыбался и на всякий случай укрепил свой купол. Прошла мимо него и спустилась вниз. Хотела гордо удалиться в каюту и запереться там, чтобы от души поплакать. Даже почти прошла мимо лежащих раненых. Но совесть и внутренний голос не пустили меня даже в коридор. Пришлось со вздохом признать, что оставить бедолаг не могу. Слишком добрая. Наверняка это влияние Аринель. Я бы уж точно прошла мимо и даже плюнула в рожу. Они все в сговоре со своим капитаном. Остаток дня пролетел слишком быстро. Я лечила всех оказавшихся в зоне наших с демоном боевых действий. Мужчины улыбались, благодарили и представлялись, немного поднимая мне настроение. Ближе к закату, закончив с лечением, я все-таки ушла к себе. Магически заперла дверь, навесила охранку и ловушку. Сделала все как по учебнику, только чтобы не явился один несносный кэп и не разрушил мое уединение. Ко мне стучали матросы, они принесли ужин. Отказалась и выгнала всех. До самой ночи меня больше никто не беспокоил. Я наслаждалась собственным одиночеством, читала книгу, подаренную Велитаром, обустраивала лежбище из тахты и двух стульев. Даже понадеялась, что и демон не явится. Но нет, пришел родимый. И заморозил все мое плетение и спокойно открыл дверь. Я перебралась на тахту, забрав с собой подушку и проигнорировала мужчину. Велитар, впрочем, тоже на меня не смотрел. Пошел в душ, вышел опять голый, залез под одеяло и схватил свою книгу. Полночи я ворочалась, пыталась улечься поудобнее и проснулась ни свет, ни заря. Замерзла, и тело затекло. Прокляла опять-таки демона и, оставив спящего мерзавца в каюте, выскочила на палубу. Я сидела, нахохлившись и закутавшись в плед на носу корабля, и злилась на всех и вся. Шея болела и отказывалась поворачиваться, руки и ноги тоже ныли от неудобной позы. Настроения вообще не было. Один из матросов, стоящий на дежурстве, принес мне горячий чай с коньяком. Поблагодарила сквозь зубы. Велитар вышел ближе к рассвету, одет с иголочки, волосы влажные, улыбка до ушей. Он прошел мимо меня и сел в позе лотоса. Я сверлила его затылок убийственным взглядом. Если бы могла посылать лазеры глазами, он бы уже превратился в решето. Мужчина дождался рассвета, после чего встал и начал командовать матросами. Весь день я не видела Велитара, занималась матросами, получала от них небольшие подарки. Один товарищ даже бушлат подарил, сказав, что на севере совсем замерзну. А в обед кок испек для меня шоколадный тортик. Совсем небольшой, но я поделилась с нечаянными друзьями и поблагодарила дока. Док на самом деле был коком. И док — это не производное от доктора, а производное от его имени Докин. Ужинала я в одиночестве и снова закуталась на стульях и тахте. Велитар хмуро осмотрел меня, прошипел что-то на демонском, ушел мыться. После душа мужчина нагло вторгся на мою территорию, сгреб меня вместе с подушкой и бушлатом вместо одеяла и понес на кровать. «Что вы себе позволяете? Мы же договорились!» — зашипела я, замахиваясь книгой. «Твои принципы тебя до добра не доведут». Пробасил мужлан, уложил на кровать, поправил мою подушку и лег рядом. Пока я барахталась, пытаясь слезть с его постели, он включил ночник, выключил верхний свет и надел на нос очки. «Зачем вам очки? Разве у вас не стопроцентное зрение?» Спросила, опуская ноги и садясь. «Зрение хорошее, а окуляры зачарованы. Помогают прочесть мертвый язык». Хмыкнул он, посмотрев поверх очков. «Кто тебя обидел, колючка? Скажи, и он будет мертв». «Что? Вы это о чем?» «Твой страх, он почти осязаем. Сейчас я его не чувствую, значит, ты боишься не меня. Так кто это был? Назови имя, и я его убью для тебя». «Никто, вас это не касается». Я перебралась обратно к себе и, насупившись, уставилась на круглое окошко. Демон своим вопросом вернул меня в прошлое. Опять захотелось поплакать, пересилила себя. «Что за попаданство такое? Нигде мне нет покоя. Когда мы прибудем на север?» «По подсчетам еще один, может быть, два дня. На корабле Эйрика мы плыли 4 дня до Авила». «Не скоро». После минутного молчания ответил Велитар и выключил ночник.